почти нашли выход из лабиринта. Все завершится здесь, хоть началось не с интро. Немного флирта с женской аудиторией, когда мы рассказали, что значит не синонимы. Потом позволили себе немного откровений. Сезон дождей, без света и без потеплений. Без изменений и помощи ждать бесполезно. Кто там нарезал наши чувства с отзвуком железным? Истории подъездов или подземных нравов, когда бывают правы лишь истина и правда. О самом главном, о чувстве самых молодых, знаем не понаслышке, ведь мы одни из них. Забыв про перерыв, разбив сильные осколки, их бестолку пытались собирать по полкам. И сколько ни мечтал бы, тянет всегда в начало. Может, поэтому закрыв глаза и полегчало. Печаль отставив, решил, что все же остаюсь, оставив на причале непройденную грусть. И пусть когда-нибудь напомнит о себе погода. Походу стал зависимым от времени года. То греет полюбовно, то жмет мороз по коже. Мы все похожи, когда после шести и позже. Уставших и встревоженных нас поезд мчит назад. Был рад представить вам группу лиц, закрыв глаза.